не придет, потому что его нет. Экономика больна, болезнь тяжелая, с множеством осложнений. Только шарлатан может сказать, что он знает, как вылечить эту болезнь. Мы не знаем и честно об этом говорим. Мы знаем лишь подходы к лечению. 150 метров разрыва, 100. Но чтобы эти подходы реализовать, 50. Боковое стекло Понтиака опустилось, высунулся локоть в черном кожане, потом плечо, сейчас и ствол появится, если я хоть что-нибудь понимаю в жизни. 20. Держитесь! Я дал по тормозам, тут же по газу. Посад запнулся и рванул вперед. Понтиак вильнул, но в кювет не вылетел, надежду на что я лелеял в глубине души, лишь встал поперек дороги, и ни одной машины навстречу. Такая жалость. Одно утешало. За рулем был не Михаэль Шумахер, явно не Шумахер, как, кстати сказать, и за рулем Чироки. У Понтиака так крутанулись передние ведущие, что задымилась резина. Разрыв пошел нарастать ненадолго, но все-таки. С такими подходами вы никогда не станете губернатором, — заметил я, — а ваш главный яблочник — президентом России. Станем, когда люди объедятся простыми решениями. Сейчас для нас гораздо важней укрепить позиции в законодательной ветви, потому что пока не созданы макроэкономические предпосылки... Далеко впереди появилась какая-то каракатица, самоходный комбайн с высокой будкой, льноуборочный. Здесь, видно, тоже лен выращивают, как и в наших краях. Он трюхал, приподняв над дорогой жатку и теребилку, заняв ими всю проезжую часть. Похоже, это был мой единственный шанс. Я сбросил скорость. Понтиак стремительно приближался, Мазур оглянулся и спросил. «Что это за автомобиль?» «Спортивный Понтиак. 8 цилиндров, 400 лошадиных сил». «Быстрая машина», — оценил Мазур. «Пригнитесь и держитесь покрепче». Вовремя я это сказал. В заднем стекле появилась дырка. Пуля застряла в обшивке потолка, и снова дзынь, шмяк. Из чего же он, сволочь, лупит? Не ПМ и не ТТ. Начальная скорость пули, будь здоров. Иначе триплекс осыпался бы. А тут стоит себе, только сквознячок загулял по салону. Понтиак пошел на обгон. Запас скорости у него был приличный, но и у меня было кое-что в резерве. Снова грохнуло уже слева, почти в упор, и еще. Сука, я только успевал пригибаться. Боковые стекла Пассата тоже заискрились пробоинами. Водилу Понтиака эта пальба наверняка отвлекала. Но как, интересно же, блин. 160. 165. Комбайн стремительно вырастал в размерах. Я до упора всадил педаль газа в пол и начал отжимать Понтиак влево. 170. Водила Понтиака быстро все понял, но поздно. Рывка у него уже не было, а отстать я ему не дал. Он крутанул руль вправо. Заскрежетало железо, а железа нет, не Шумахер. Быстрая машина Понтиак, но легкая. «Можете подняться», — сказал я Мазуру. «А где Понтиак?» — спросил он. «Сейчас посмотрим». Я развернул Пассат и погнал к городу. Понтиак был где надо, под комбайном. Крышу ему начисто срезало, ножами жатки, и не только крышу. А комбайнер даже не успел вылезти из своей будки. Вернее, пытался, но не мог. От удара будку перекосило и заклинило дверцу. Я обогнул комбайн, не снижая скорости. «Вернитесь!» — запротестовал Мазур. «Им, возможно, нужна помощь?» «Им уже не нужна. А вам в 17:20 выходить в эфир. Мы обязаны немедленно сообщить милиции». «О чем?» — спросил я. «О том, что видели». «А что вы видели?» «Я слышал выстрелы». «Серьезно? А я не слышал. Значит, вы твердо намерены призывать своих избирателей голосовать против всех. Вас не останавливает, что это откроет путь в губернаторы Антонюку?» «На все вопросы я отвечу в передаче», — сухо сказал Мазур. С интересом послушаю. Он некоторое время молчал, потом спросил: «После передачи мы снова поедем, как вы это называете, кататься?» «Нет, после передачи вам уже ничего не будет грозить». «Вы полагаете, мне что-то грозило?» «Достал он меня своими «полагаете». Поэтому я ответил резче, чем, наверное, следовало. «А вы полагаете, нет?» «Что?» — спросил Мазур. «Это уже не важно. Я предпочел бы более конкретный ответ. Вас могли изолировать. В лучшем случае — до конца выборов. А в худшем?» Я промолчал. Мы снова въехали в вековую липовую аллею, которыми были обсажены все загородные шоссе. Машин стало больше. Я пристроился в правом ряду, а сам все посматривал налево.